Сутками ранее. 1 января 2019 года. Кейти. Я должна была поговорить с Мирандой. Нет, причина крылась не в запоздало пробудившейся совести. Какой уж теперь смысл извиняться? Слишком поздно. Если бы я чувствовала себя виноватой, давно бы все прекратила. Только сейчас, осознав трусость Джулиана, увидев его реакцию, как он голышом кинулся на улицу за Мирандой, чтобы умолять, а я уверена, что он умолял, я действительно пожалела обо всем случившемся. Как говорится, пелена упала с глаз. Но я хочу, чтобы мне дали шанс объяснить. Хочу, чтобы она поняла, что я ничего не планировала, что сделала это не за тем, чтобы насолить ей, по крайней мере, неосознанно, что любовная связь, потому что именно в это все вылилось, затянула меня, как отступающая волна. Оправданий мне нет, я знаю. Предательство со стороны самого близкого и давнего друга оправдать невозможно. Но для меня важно объяснить. И еще я тревожилась за Миранду. Она была такой пьяной, такой безумной, когда стояла тут в своем мятом и грязном золотом платье. Поверженная богиня, жаждущая отмщения. На улице настоящий мороз, а она в одном тонком шелке с голыми ногами на этих нелепых гигантских каблуках. Она же не сотворит с собой какую-нибудь глупость. Нет, это совсем не в духе Миранды. Она захочет навредить нам, не себе. Мир вокруг пугал. Я чувствовала себя абсолютно беззащитной. Темнота была густая, непроглядная. И ни движения. Только пар вырывается изо рта. А что, если Миранда сейчас наблюдает за мной из темноты, как я топчусь в конусе света, льющегося из открытой двери сауны? Вспомнился сарай с оружием. Я поёжилась. Сейчас от нее можно ожидать чего угодно. Она может быть очень плохой подругой, но иметь ее во врагах — страшно. Я быстро направилась к ее коттеджу. Постучала. Никто не отозвался. Я задрала голову, пытаясь разглядеть что-нибудь в темном окне. Это она там стоит? И наверняка улыбается. «Миранда, нам нужно поговорить!» Дом таращился на меня пустыми глазами, окнами словно издевался. «Мне надо все тебе объяснить!» Мой голос разносился в черной ночи, возвращался эхом. «Я буду ждать у себя в коттедже, если захочешь поговорить!» В ответ лишь тишина, как сдерживаемое дыхание. У себя я застала Джулиана. Так и кутается в полотенце, съежился на диване и пьет виски прямо из горлышка. Комплимент от отеля. Я к виски не притрагивалась, но сейчас бутылка уже почти пустая. «Джулиан!» Я попыталась отобрать у него бутылку, но он вцепился в нее с отчаянием ребенка, которого лишают любимой игрушки. «Джулиан, хватит пить! Ты себя убьешь, если выпьешь еще хоть немного!» Она убьет меня первой. Она заберет все, ради чего я работал. Она меня уничтожит. Ты не понимаешь. Вид у него был прижалкий. Внезапно меня охватило почти отвращение. Скульптурная мускулистая грудь казалась попросту нелепой. У кого может быть такое тело, если только не у помешанного на себе тщеславного человека? Раньше он представлялся таким непохожим на остальных мужчин, с которыми я встречалась. И мне льстило, что он меня хочет. Думаю, это возбуждало меня больше всего. Я старательно закрывала глаза на то, что меня раздражало, на его мелкий эгоизм. После секса он всегда бежал в душ первым. По нескольку дней не отвечал на мои сообщения, но злился, если я не отвечала мгновенно. Эйфория от тайных свиданий, всевозможных уловок и... Да, отличный секс помогали с этим мириться. Но сейчас я спрашивала себя, а что это было? Какова истинная природа этого возбуждения? Я некрасивая. Никакой химии между нами не было, это я всегда осознавала. Неужели он хотел меня больше, чем Миранду? А я? Что двигало мною на самом деле? Зависть? Да, ответила я сама себе. Возможно.